Хотя он старался идти в тени, к воротам средней школы Омисото все равно пришел весь мокрый от пота. Войдя на территорию школы, он остановился, достал из сумки полотенце и вытер лицо из затылок. Затем, немного обсохнув, продолжил путь к задней стороне второго, или старого, школьного корпуса. Дорожка между бетонным забором и высокой стеной здания привела его к открытому участку на самом углу территории. Мало кто из школьников вообще знал об этом внутреннем, вернее, заднем дворе. Он был окружен бетоном с двух сторон и стеной корпуса с третьей, но все равно казался залитым солнечным светом. На севере заднего двора виднелась дощатая постройка длиной и шириной 4 метра и высотой 2,5. Конечно, она казалась крошечной на фоне школьных корпусов, но с другой стороны 16 квадратных метров – это больше, чем комната Куроюки. Когда он подошел поближе к постройке, звуки его шагов привлекли внимание девушки, подметавшей листья. «А, председатель, разве сегодня твой день?» – спросила она, поднимая голову. Ее звали Идзаки Рейна. Она тоже состояла в комитете по уходу за животными и была в нем подчиненной Хоруюки. В обычные школьные дни она выглядела дерзко и броско, но сейчас, благодаря спортивной форме, белой кепке и собранным хвост волосам, стала удивительно похожа на спортсменку. Хоруюки на ходу взмахнул рукой, остановился перед Рейной и ответил. «Нет, я дежурил вчера и буду дежурить завтра, но мне все равно делать нечего». Лишь совсем недавно он научился говорить с этой девушкой, не запинаясь. «А ведь раньше я ее так боялся!» Тайком подумал Хоруюки. Рейна пару раз моргнула, затем широко улыбнулась. «Это тебе-то делать нечего. Председатель, откуда у тебя вообще на каникулах свободное время с таким-то гаремом?» «Гаре... Нет-нет, ты все не так поняла!» «О, да, вот такая растерянность тебе больше к лицу!» Рейна расхохоталась, а из постройки вдруг послышались хлопки. Хоровики посмотрел через железную сетку, игравшую роль передней стены, и увидел африканскую зорьку по имени Хоу, машущую крыльями на насесте. Он уже достаточно хорошо знал питомца, чтобы понимать, тот не сердится и не нервничает, а просто приветствует его. Комитет по уходу за животными был основан всего месяц назад как раз для ухода за Хоу, а Хоровики стал его председателем почти случайно. Помимо Рейны в комитете состоял еще парень по имени Хамадзима, но он пришел лишь в первый день работы и с тех пор не появлялся. Возможно, Хоруюки как председатель должен был как-то повлиять на него, но его бросало в дрожь и холодный пот от одной мысли о том, чтобы прийти в класс Хамадзимы и вслух отсчитать его за лень и пренебрежение обязанностями. «Пока что обойдемся без него», — принял Хоруюки решение, в котором соединились оптимизм и пессимизм. «Что-то сегодня жара просто ужасная». Рейна вытерла лоб. «А Хоу не страдает от такой погоды?» «Ну, эти совы родом из Африки, они привычные к жаре. Но я, конечно, тоже переживаю». Они дружно посмотрели в клетку. Заметив их взгляды, Хоу перестал ковыряться в перьях и уставился на Хоруюки большими оранжевыми глазами. «Еда?» – спросил он поворотом головы. «Нет, рано еще. Телепатия ответил Хоруюки и посмотрел на Рейну. «Клетка просторная и продуваемая, в ней есть большой тазик с водой для купания, так что, по-моему, достаточно просто регулярно проверить состояние Хоу. Но лучше спросим у Синамии, когда она придет. Она не говорила, когда сегодня будет?» «В 11:30. Наверное, уже идет. «Ясно. Тогда давай я помогу с уборкой». «Спасибо, председатель». Увидев, что лоб Рейны вновь вспотел, Хоруюки достал из сумки бутылку и протянул девушке. «Вот, это ячменный чай. Попей, если хочешь. А я сам еще не пил, не волнуйся». «Я не брезгую, даже если кто-то отпил до меня». Рейна хлопнула Хоруюки по плечу, поблагодарила за чай и открутила крышку бутылки. Он тем временем отошел к заднему входу в старый корпус и поставил сумку на лестницу. Затем открыл будку и достал щетку и шланг с насадкой. Подключив шланг к водопроводному крану рядом с клеткой, Хоруюки зашел внутрь и предупредил Хоу, что сейчас будет убираться. Он вынес разложенные под насестом водостойкие прокладки, затем большой тазик для купания и начал поливать пол шланга. Почти весь помет доставался прокладкам, поэтому клетка особенно не пачкалась. Утай уверяла, что ее достаточно мыть раз в неделю, но Хоруюки считал, что Хоу приятнее жить в чистом доме. Затем пришло время выскрести щеткой всю лишнюю воду, грязь и перья. Снаружи клетка казалась маленькой, но внутри 16 квадратных метров ощущались совсем по-другому. Хоруюки медленно ходил с юга на север и с севера на юг, не выпуская из левой руки щетку, а из правой шланг. Он усердно работал, пока под ногами не остались лишь коричневые, слегка влажные доски, а снаружи не послышался голос Рейны. «Привет, суперпредседатель!» Харуюки не увидел суперпредседателя, но перед глазами открылось окно чата. «Доброе утро, Идзеки!» Хоу захлопал крыльями, хотя не должен был видеть чат. «Вот теперь точно и да!» Прошептал Харуюки сове и вышел из клетки. Напротив Рейны стояла Синамия Утай. Она носила белое платье, форму начального отделения частной академии Мацуноги, школы сестры Умисата. Идзеки Рейна называла Утай суперпредседателем, поскольку именно та обратилась в администрацию Умисата с просьбой организовать этот комитет. Утай приподняла белую широкополую шляпу, увидела выходящего из клетки Харуюки и недоуменно моргнула. «Ой, я думала, Арита дежурит завтра?» «Так и есть, но...» Разумеется, за Хоу требовалось ухаживать даже во время летних каникул, а поскольку в комитете, включая Утай, состояли всего 3 человека, то Харуюки, казалось бы, должен был приходить раз в 3 дня. Но на деле они с Рейной ходили через день, а Утай ежедневно. Дело в том, что только у Утай получалось кормить Хоу. Конечно, сова принимала корма из рук Харуюки, но только в присутствии девочки. Поэтому он решил из солидарности приходить в школу как можно чаще, а не только в дни дежурства. Однако вслух проговорил другое, чтобы не выставлять на показ свои мысли. «Я был свободен, вот и решил прийти, помочь немножко». «Правда?» Мигом набрала Утай, затем убрала руки с виртуальной клавиатуры, сложила ладони у груди и на миг нахмурилась. Через миг Харуюки понял, в чем дело. Утай, она же Ардер Мейден, тоже была в парке Китанамару неограниченного нейтрального поля и своими глазами видела, как Тескотлипока унес Сильвер Кроу. После этого Черноснежка и Лифука сообщили ей, что Харуюки отключен от сети и находится в безопасности. Но девочка до сих пор не знала, в каком положении он оказался. Харуюки выронил щетку и шланг, подошел к Утай и обнял ее маленькие ладони. «Мэй, Синамия, со мной все хорошо. Извини, если заставил волноваться, но все и правда хорошо». Утай на миг вытаращила глаза, слегка порозовела и кивнула. Ее губы содрогнулись, будто пытаясь озвучить ответ, но Харуюки не услышал ни звука. Его подруга страдала от эфферентной афазии, поэтому не могла разговаривать в реальном мире и пользовалась чипом мозговой имплантации, чтобы общаться через чат. Однако сейчас он держал ее за руки, и она не могла печатать. «Ой, прости!» Выкрикнув слова извинения, Харуюки чуть ли не отпрыгнул спиной назад. Он собирался еще раз попросить прощения, но Утай вскинула руки и закивала, но не успел он расслабиться, как за правым плечом раздался голос Рейны. «Ай-яй-яй, председатель, нехорошо домогаться, младшеклассниц?» «Дома... я ничего не делал!» Торопливо возразил Харуюки ухмыляющейся Рейне, подбирая с земли щетку и шланг. Он еще раз посмотрел на Утай, мысленно пообещав ей рассказать все подробности во время собрания Легиона, и подошел к клетке. Харуюки перетащил прокладки и тазик к крану. Первым делом он разложил прокладки на земле, поменял насадку на шланги и тщательно вымыл их тугой струей. Благодаря водостойкому покрытию они быстро очистились, и Харуюки оставил их сушиться под солнцем, а сам взял губку и принялся намыливать тазик. Пока он работал, Рейна закончила подметать листья и полоть сорняки. Когда они закончили и сложили все инструменты в будку, Утай как раз надевала кожаную рукавицу. Хоу в клетке громко захлопал крыльями, почувствовав, что уж теперь-то его точно покормят. Застегнув рукавицу, Утай вошла в клетку первой. Дождавшись, пока зайдут Рейна с большим контейнером корма и Харуюки с охапкой новых прокладок, Хоу спорхнул с насеста. Он сделал 3 круга по клетке, затем мягко приземлился на протянутую руку Утай. Девочка погладила сову, нетерпеливо клацающую клювом. Рейна встала рядом, подняла контейнер на уровень груди и открыла крышку. Внутри лежали багровые куски мяса в виниловом пакете и пинцет. Утай взяла пинцет свободной рукой и подобрала им один из кусков мяса. Стоило поднести его к клюву Хоу, как тот мигом проглотил угощение. Совы питаются сырым мясом мышей и цыплят и уток. Утай покупала тушки целиком и сама разделывала. Сегодня, судя по цвету и форме кусков, Хоу питался утятиной. Но хотя Харуюки уже начал разбираться в видах мяса, у него до сих пор не было ни малейшего желания заниматься разделкой самостоятельно. Как-то раз он видел, как Утай разделывала замороженную мышь маленьким ножом, и ему понадобилось напрячь все силы, чтобы не отвести глаза. Однако если он хочет, чтобы у Утай появился хотя бы один выходной, необходимо все же научиться этому. Харуюки задумчиво следил за процессом, когда вдруг раздался голос Рейны. «Слушай, Утай, можно я попробую?» Утай замерла и посмотрела на Рейну, затем тепло улыбнулась и кивнула. Девушка взяла протянутый пинцет, схватила им маленький кусок мяса и осторожно поднесла к клюву Хоу. До сих пор сова ела с огромным аппетитом, но теперь вдруг отвернулась, большие глаза уставились на Рейну, а перья угрожающе встопорщились. Когда-то бессовестный прошлый хозяин Хоу выбросил его из дома, Утай нашла полуживую сову во дворе Академии Мацуноги и с тех пор ухаживала за ней. Они не сомневались, что Хоу не сбежал сам. Благодаря закону о защите от животных, все питомцы должны иметь подкожные идентификационные чипы, однако у Хоу он был вырезан. Хоу больше не доверял людям, за исключением своей спасительницы Утай. В последнее время он начал принимать еду из рук Харуюки, но только сидя на руке девочки. «Не получилось, да?» – прошептала Рейна, глядя на шипящего Хоу. Она уже собиралась убрать мясо обратно в контейнер, но тут Утай обнадеживающе погладила ее по спине, затем девочка посмотрела на Хоу, и ее губы вздрогнули. Харуюки вновь осознал, как тяжело ей приходится. Даже сейчас она не могла ни слова сказать ни Хоу, ни Рейне. Более того, у нее даже не получалось толком двигать губами, чтобы собеседник мог читать по ним слова. Единственным исключением были команды на ускорение, которые она отдавала беззвучным голосом. Он подумал было обратиться к Хоу вместо нее, но прикусил губы. Пускай Утай молчала, она все равно пыталась по-своему донести до птицы свои мысли, не стоило вмешиваться в их молчаливую беседу. Наконец, вздыбившиеся перья начали складываться, а голова повернулась обратно. Пару раз моргнув, Хоу окинул Рейну оценивающим взглядом. Ладонь Утай на спине Рейны слегка сдвинулась, подавая сигнал. Девушка рабко подняла руку, вновь поднося мясо. На этот раз Хоу не стал ни отворачиваться, ни шипеть, но все равно не спешил клевать. Сова раскачивалась зад вперед, не решаясь побороть собственные инстинкты и довериться Рейне. Но, наконец, птица замерла, покрутила головой, вцепилась клювом в мясо и проглотила его. Утай снова сдвинула правую руку, Рейна, будто опомнившись, выпрямила спину и взяла пинцетом новый кусок. На этот раз Хоу съел его без колебаний. Харуюки выдохнул с облегчением и сдачно всмотрелся в лицо Рейны. По ее щеке бежала маленькая слезинка, ярко блеснувшая в падающем снаружи свете. Девушка плакала от радости. Безмолвно глядя на нее, он вдруг подумал: «Надо пригласить Эдзеки». Им все еще не хватало четвертого человека для выдвижения на выборы школьного совета. Разумеется, эту мысль еще требовалось обсудить с Акудзавой Майю, да и неизвестно еще, согласится ли сама Рейна на такое предложение. Но Харуюке все равно захотелось сражаться за голоса избирателей плечом к плечу с этой девушкой и в случае победы делать с ней общее дело в школьном совете. Когда они с Майей обсуждали четвертую кандидатуру, та сказала: «Хочется человека резкого, вроде вас, Арита-кун, Маюдзуми-кун». Харуюке очень удивился такому эпитету и возразил: «Я еще могу понять Таку, но ведь ко мне это никак не относится». Однако Майю, даже не поведя бровью, объяснила: «На самом деле, я считаю, у каждого есть что-то, что отличает его от остальных. Но проявить свои отличия очень тяжело. Ты работаешь изо всех сил, не скрывая свои сильные стороны и любимые занятия». Эдзеки Рейна тоже отличалась открытостью. В этом Харуюки уже успел убедиться, хотя работал с ней в комитете всего месяц и почти не разговаривал на отвлеченные темы. Наконец, наевшийся Хоу взлетел с руки Утай, сделал круг в обратную сторону и вернулся на насест. Рейна вдруг заметила собственные слезы, вытерла их левым кулаком, посмотрела на Утай и Харуюки и смущенно усмехнулась.